Часть была, по результатам проверки, лучшей в группе войск. А группа советских войск в Германии была передовым отрядом и тому подобное. Точка была на вооружении только в советской армии. Вывод. Я был лучшим начальником расчета тактических ракет в мире. Ты никогда не слыхал о том, что скромность красит человека? Нет, не слыхал. И самому в голову как-то не приходило. Сколько пусковых в дивизионе? 4. Как ты собираешься обслуживать сразу 4 ракеты? Это уж мое дело. Ну хорошо. Как ты собираешься прицеливаться? Ведь нужно знать хотя бы координаты цели. Не хотя бы, а именно координаты. По координатам ракеты и нацеливают. У нас на карте они пока не проставлены. У нас нет. А у ДОКа, надеюсь, уже проставлены. Не понял. Видите ли, господин капитан, я тут позволил себе отдать приказ от вашего имени. Ты поручил ДОКу нанести на карту координаты баз? Да, я поручил ДОКу нанести координаты, на всякий случай. То есть ты еще во Львове спланировал этот бред? Послушайте, Сергей Сергеевич, это не бред. Подготовка пусковой к пуску занимает 20 минут. Ну, правда, если ракета загружена. С выносных пультов пускать можно одновременно 4 ракеты. А после этого можно смело сматываться. Малой группой мы затеряемся в горах, никто нас не найдет. Там же горганы, места дикие, камень сплошной. А как мы выйдем из гор? А вот это вам лучше знать. Вы же разведчик и все такое. Мое дело ракеты пустить, а вы потом выводите. Мое дело еще войсковую часть штурмом взять. Ну подумай, командир, какой там штурм? Часовых и я могу снять. Да они, небось, там в горах, где нет ни души, только и спят на посту. Остается оружейная комната, ее может блокировать один человек. Ну и караульное помещение, где тоже все спят. Ну, может быть, еще у дежурного по части есть пистолет. Все! Как это у тебя просто получается? Не у меня, у вас. И не получается, а должно получиться. Борода. Ты втягиваешь всех нас в чудовищную авантюру. Боцман, ты что скажешь? Мне кажется, что это мысль. Только обмозговать нужно. Нет у нас времени обмозговывать. До утра можно думать. А утром встретимся с доком и артистом и обсудим все вместе. Переправа через пруд, небольшую здесь горную реку, вспухшую после грозы, оказалась не таким уж простым делом. Борода уверял, что в месте, которое он знает, река раздается вширь, и что там вода даже теперь стоит не выше колена. Но он просчитался. Вода стояла, как бы это сказать, по нижний край кобуры, если она висит на поясе. Поток был желто-коричневый от смытого грунта, камней на дне не было видно. Первым пошел боцман, как человек, служивший некогда в морской пехоте. Теперь ему пришлось поработать пехотой речной. Его сносило страшно, но он медленно, шаг за шагом, преодолевал течение. Пару раз боцман падал, его сносило на пару метров вниз, но он находил опору, вставал и шел дальше. Наконец он выбрался на берег и закрепил веревку за массивное бревно топляк. Бороду я запустил вторым, ему переправа далась проще, поскольку теперь у нас натянутая от берега к берегу веревка. И последним переправился я. Боцман вытащил меня, когда меня все же снесло, и потащило по камням. Группа ДОКа явилась на место встречи без ДОКа. Зато у остальных членов группы были такие счастливые рожи, будто они уже провели всю операцию и получили высокие правительственные награды. Видимо, артист, как и я в свое время, все же оценил достоинства Светы и даже предпринял соответствующие действия по проверке этих достоинств. ДОК прикрывал нас на другом перевале. Это было правильное решение, оно обеспечивало нам относительную свободу маневра. Но доклад артиста о ночной схватке с альпинистами подтверждал идею Бороды. Неприятель знает, что против него в горах действует диверсионная группа. Это значит, что будут приняты максимальные меры предосторожности, особенно при погрузке в эшелоны и преследовании эшелонов по железной дороге. Я лихорадочно прорабатывал перспективы ракетного удара. Получалось, что нужно идти в Горганы, искать этот проклятый дивизион. Но все же я решил для начала посовещаться с боцманом и артистом. Жаль, Дока и Мухи не было, их мнение меня тоже интересовало. Боцман в целом поддерживал идею Бороды. Артист выглядел рассеянным, отвечал односложно. При малейшем перерыве в беседе он переключался на Свету и активно ворковал ей на ушко что-то, по всей видимости, более важное, чем уничтожение бандформирований. Странно, но и Борода как будто утратил интерес ко всей операции.